А у ошарашенного такими суммами десятника отвисла челюсть, и он явно не видел себя со стороны, с открытым ртом и пунцовыми от прилившей крови щеками, а расположившиеся вокруг колобы продолжали вещать немного церемониальным, но и доверительным голосом. «Как видишь, суммы просто невероятные, и мы надеемся, что ты правильно оценишь нашу щедрость. Правда, к островам мы выступаем не завтра. Предстоит еще тщательно отрепетировать продвижение сборного войска по опоре, наработать навыки преодоления длинного расстояния и синхронного выхода большой массы воинов на берег. Расстояние как раз позволит дойти нам до цели за 9, максимум 10 дней. Большее время без сна даже при максимальных вливаниях любой силы ты не протянешь. Помимо этого наш король может подкинуть и несколько более мелких в плане оплаты заданий. Во время их выполнения мы будем настойчиво продолжать репетировать свои движения на пути к тем огромным суммам, что назывались чуть раньше. Видно, опять заговорил командир полка, что ты весьма обрадован таким развитием событий. Или сомнения все-таки возникают? Никаких сомнений, господин полковник, гаркнул Кашет, усмиряя рвущуюся из него радость. И никаких особых пожеланий прямо сейчас? Ну, немного смутился десятник. Разве что небольшой аванс получить. Хочешь вложить деньги в то самое дело? Конечно. Чем раньше это сделать, тем большие дивиденды можно получить потом. Уже не говоря о солидном, уважительном ко мне отношении в кругах экономических магнатов. Хорошо, мы это обсудим на днях в рабочем порядке. Что-нибудь еще? Кашет осмелился пошутить. До возвращения из большого похода, больше никаких пожеланий. Тогда иди, отдыхай. Милостиво разрешил полковник Лирт под смешливое хрюканье остальных колобов. Довольный до нельзя десятник покинул помещение и в припрыжку поскакал к своей казарме. Похлопывая себя сморщенной ручищей по тусклой чешуе, самый старый колоб с сомнением спросил у полковника. А если этот человечишка обо всем догадается и заортачится в самый ответственный момент? Мы его уже достаточно изучили, чтобы спрогнозировать возможное поведение почти в каждом случае. Так что он будет действовать строго по намеченному нами плану. Уже через 10 минут Кремон отвечал на ласки Золаны, старательно выплескивая из себя радостные эмоции, а сам лихорадочно размышлял по поводу похода к западным островам. Как же колобы сумели туда добраться? Да еще так сказочно обогатить свою страну? Тысячелетиями о тех краях никто не мог рассказать ничего, кроме байк и откровенных выдумок. Если бы не древнейшие фолианты с подробными картами, ни один человек не поверил бы в существование в Коралловом море пригодной для жилья суши. Хотя почему именно для жилья? Достаточно просто для обогащения. Самое главное – преодолеть море с кровожадными монстрами, которые топит практически любой корабль. Конечно, если собрать сильных эльмитоланов да посадить их в несколько бронированных кораблей, то они могли и прорваться. С трудом, но могли. Вот только треть названных потерь. Не похоже, что в кто есть пополнение. Наверняка эта дивизия срабатывалась и муштровалась не один год. Кто же тогда понес потери? Странно. Да и вообще, что-то я однозначно упустил из вида. А что именно, никак не пойму. Или это у меня уже неувядающая мнительность проросла в голове? И что делать? Уходить после изъятия трактата или рискнуть и остаться участвовать в походе? Эх, мне бы способности к самособейта. Обязательно бы подслушал, что они там говорят по моему поводу. А этот неврастенник только за нами и подглядывает наверняка. На следующее утро неожиданно сам Спин пошел на прямой контакт. Кремон как раз распустил свой десяток по лесу для занятий по маскировке и быстрым шагом направлялся вместо предполагаемого входа в вертикальные штольни. И как раз в этот момент мимо него пролетела зеленая масса взрослого балара. При этом довольно явственно раздалось указание. Немедленно заройся между любых корней. Рассматривать, кто это был конкретно, было некогда, да и волна паники охватила невменяемого. А вдруг за ним как раз в этот момент следят? Только этого не хватало. Но раз разумные растения решили пойти на контакт, значит, случилось нечто архиважное. Раздумывать было некогда, и, моментально сориентировавшись, Кремон приподнял корни наклоненной слегка ели и протиснулся между ними, стараясь не ругаться из-за обильно сыплющихся на него комьев земли. Устроился так, чтобы кусочки грунта не попадали в открытый для дыхания рот, и тут же бросился осматриваться отделенным сознанием. Снижающегося балара заметил сразу. Тот с привычной для летающих растений грацией уселся на слегка потревоженные корни и замер. Со стороны никто бы и не подумал проверять, чем там занимается зеленый шарик. Может, корм в земле разыскивает, а может, соки у других растений вытягивает. Но Кремону стало ясно, что Балар хочет пообщаться, и сразу же вернулся в свое тело, а над ним уже раздавался голос. «Дружище, ты меня слышишь? Чего молчишь? Возвращайся скорей, уже слышу и не молчу. Спин, рад тебя видеть, но что случилось? Ведь так общаться опасно, ты бы знал наши теперешние умения», — похвастался Спин. «А самое главное, мы можем чувствовать, вернее, даже отчетливо видеть рядом чужое отделенное сознание». «Как это?» – удивился Кремон. «А вот так, Хлеби и Давид очень хорошо поработали и помогли нам открыть в себе невероятные качества. И знаешь, кто нам больше всего помог в этом деле?» «Кто?» «Да твой ворона и неугомонный конь, Торнадо». «Конечно, ты ведь помнишь об его способности чувствовать чужое внимание?» «Да, только жаль, ни разу не удалось толком этим воспользоваться. А вот нам удалось. Больше недели мы изучали поведение твоего Торнадо и наконец-то в неиспользуемом нами никогда прежде спектре обнаружили следы наблюдателей. Ты себе не представляешь, как красиво выглядят искрящиеся раи фиолетовых искорок отделенного сознания». Кремон чуть не поперхнулся осыпавшейся прямо на лицо землей, но воскликнул: «А люди могут их увидеть? Пока ничего не получилось. Как твои наставники бывшие не старались, но зато мы теперь во всеоружии. Даже сейчас мои товарищи наблюдают за окрестным лесом и чуть что, сразу дадут мне знать о слишком любопытном фиолетовом рое. Значит, вы можете даже проследить, из кого именно вылетает отделенное сознание, с легкостью. Именно поэтому мы и не могли раньше к тебе открыто подлететь. Возле тебя порой скапливалось по три, а то и четыре наблюдателя. Надо же, как я популярен. И кто следил больше всех? Та женщина и мужчина, что чаще всего возле тебя и так визуально. Ага, значит, Золана и Меченый. Потом Колоба из вашего замка. Опять это лейтенант Гулис. Затем пятеро бойцов из твоего подразделения. Лишь только они прячутся, сразу пытаются тебя разыскать в лесу. Вот и сейчас один из них пронесся неподалеку. С ними тоже все ясно. А когда ты ходил в город, то за тобой роилось целое сияние из восьми наблюдателей. Трое колобов из замка, трое из какого-то большого здания и два человека оттуда же. Да, они бы меня в покое не оставили ни за что. Далее Спин перешел на сугубо деловой тон. А теперь давай говори, что от нас требуется в первую очередь. Невменяемый стал спрашивать о самом насущном. Сколько флоров имеете? 8 штук. Ух, как здорово. Ну, я им наворочаю. А прибор для дальних переговоров и артефакт усыпления имеете? Имеем. В общем, имеем все, о чем ты договаривался, и почти каждый предмет в двойном экземпляре. Спин, ты не представляешь, как я рад. Тем более, что трактат уже найден, и этой ночью мы собираемся изъять из места, где его изучают. Мы, а кто именно? Здесь мне удалось завербовать одного из наемников с уникальным даром. Он может отделенным сознанием преодолевать любые защиты и преграды. Он мне уже и так здорово помог. А ты в нем уверен? Нет, конечно. Более того, уверен в его изменчивости. Может предать в любой момент. Может, мы за ним хоть издалека понаблюдаем? Предложил Спин. Было бы великолепно. А то я не знаю, что он замышляет и куда своим сознанием тыкается. Живет он в соседней комнате. Проследим. А теперь у меня к тебе еще один важный вопрос. Ты мог бы пролететь по подземельям или узким наклонным тоннелям? Балар чуть взволнованно проворковал и уточнил. А какой диаметр тоннеля? Вполне приличный. От 1,5 до 2 метров. Тогда постараюсь побороть свою клаустрофобию. Заскрипел смехом Спин. Но учти, к бою я не пригоден. Хоть нам Хлеби и сделал каждому по 3 сильных амулета против огня, воевать я буду сам. Мне важно, чтобы ты с книгой моментально улетел из Ледонии. А может, это сделают мои друзья, а я останусь при тебе? Ни в коем случае. Невменяемый высказался со всей категоричностью. Доставить трактат – наиважнейшая задача. А мне тогда легче будет остаться вне подозрения и выведать до конца все их планы по поводу большого похода. Но ты готов мне передать сейчас хоть что-то из доставленного? Добрую треть на себе таскаю. Тогда давай, вываливай все это мне. И внимательно слушай новые сигналы для ваших действий. И человек с Баларом продолжили обговаривать предстоящую операцию. А еще 4 летающих растения сидели по углам примерно ровного квадрата и с некоторым равнодушием наблюдали за мечущимися по лесу облачками фиолетовых искорок. Ищут, и кого? Их друга Эльмитолана? Ну пусть ищут. Вряд ли они найдут кого еще ближайшие полчаса. Глава 12. Потрясение Кихона. К вечеру, как назло, хляби небесные разверзлись. Мокрый снег вперемешку с дождем моментально утяжелил сгущающиеся сумерки, а холодный, Пронизывающий ветер лишь своим свистом и завыванием отбивал всякую охоту выходить на улицу или во двор. Оба заговорщика находились в противоположных концах замка и несли заранее назначенную для них вахту. Вернее, эту ночь весь их десяток стоял на постах внешнего периметра. Только вот десятник находился на южной башне, а его уникальный подчиненный – на северной. То есть как раз в том месте, откуда в основании стены уже был заготовлен ход к штольне в лесу для тренировок. Именно верхушки всех сторожевых башен были защищены от подсматривания отделенным сознанием лучше всех. Конечно, существовал риск внезапной проверки кем-то из вышестоящих командиров, но пока такое случалось крайне редко. Выполняя свои обязанности, Кремон лично разводил каждого подчиненного на объект, и благодаря этому у заговорщиков имелось несколько минут для разговора и последних согласований. Ксамос должен был спрыгнуть с башни и тут же зарыться в горловину лаза, но его волновало не это, а как ты успеешь добраться сюда с южной башни. Кремон не собирался рассказывать о мантии, уникальнейшем артефакте, коих во всем мире остались считанные единицы. Доставленная Баларами магическая вещь могла скрывать от чужих взглядов своего носителя в общем времени около получаса, после чего превращалась в обычную никчемную тряпку. Но благодаря мантии Кремон собирался проскочить самые просматриваемые и опасные участки практически невидимкой. Говорить это своему сообщнику было не резон, но соорудить правдивое объяснение было просто необходимо. «Как только я дам сигнал, ты сразу прыгай и зарывайся. За несколько секунд до этого я подраню какую-нибудь крупную ночную птицу и швырну ее на охранный периметр с западной стороны. Пока там сосредоточится все внимание остальных, на полной скорости слевитирую к тебе. Понятно? Вот, держи». Ксамос Бейт с подозрением повертел в руках еще одно уникальное устройство, которое невменяемому доставили из родной Энорми. «Что это?» «То самое средство связи. Я должен надеть это под шлем?» — продолжал сомневаться сообщник. «Конечно», — стал раздражаться Кашет, доставая второй обруч и водружая его себе на голову. «Смотри, вот так, и прикрываешь волосами. И теперь ты слышишь каждый мой шепот». Он на мгновение заскочил за угол обзорной комнаты и продемонстрировал работу прибора. Бейт удивленно покрутил головой, но сомнения его только возросли. «Откуда у тебя такие вещи?» «Недавно в лесу нашел», — хохотнул Кремон. «Ладно, мне пора бежать, а то вызовем подозрения. Удачи». Они хлопнули друг друга по плечам, и десятник опрометью кинулся вниз по крутым ступенькам. Когда делал развод остальным бойцам, то Золонумец поставил на восточной башне, и, помня, что Ксамос слышит каждое его слово, дал Минсалу Нике несколько указаний. «Смотри, не засни, и чаще посматривай, что у тебя за спиной делается. Снаружи замок защитит периметр, а вот изнутри можешь кого-то и прозевать». Женщина хотела возразить с присущей ей экспансивностью, но наткнулась на просящий взгляд своего любовника и обратила внимание на его палец, прижатый к губам, понимая, что он намекает помалкивать. Поэтому ответила просто и незатейливо: «Хорошо, пусть сообщник думает, что Кашаду действительно придется передвигаться на виду дозорных, и он хоть кого-то пытается отвлечь заранее». В назначенное время на охранный периметр с западной стороны действительно рухнула подраненная сова, чем вызвало лишь небольшое оживление у всего наряда. Хорошо, что Бейт не поинтересовался, как десятник сможет ночью подстрелить нужную птицу, да еще в нужном месте. Видимо, окончательно поверил в невероятные возможности своего сообщника, а может, времени не хватило. На самом же деле сову поймали и подбросили дружественные балары. Для них совершить подобное в темное время суток не составило проблемы. Пока Ксамос спрыгивал с башни, поддерживая себя левитацией, невменяемый совершил то же самое и уже на земле задействовал мантию. 5 минут хватило, чтобы на всей вероятной скорости обижать замок и успеть к лазу как раз к тому моменту, когда там скрылась голова сообщника, и тут же, выключив прикрывающую оболочку, шепнуть: «Я уже здесь». «Уф, напугал», — тихо воскликнул Бейт, приседая и прижимаясь чуть в сторону и наблюдая, как десятник ловко задвигает за собой плоский камень. «Подкрадываешься, словно привидение. Так ведь левитировал, потому и тихо. Вперед». И оба сообщника понеслись к цели со всей возможной скоростью. Местами приходилось ползти, кое-где идти, согнувшись в 3 погибели или гусиным шагом, а в вертикальных штольнях спускаться с помощью левитации вдоль стенок, цепляясь изо всех сил руками за малейшие выступы. На место планируемой операции они добрались минут за 40. Кремон тут же принялся закладывать флоры в выбранное заранее место, а суетящийся рядом Ксамос опять засомневался. А силы взрыва хватит, чтобы проломить эти две стены? Он и не подозревал, что сила взрыва будет раз в 10 больше, чем его проинформировал Кашет, наивно предполагая, что выкрасть древнее оружие и припасы к нему – их главная цель. А уж о последующей силе детонации даже примерно не догадывался и Кремон. «Вполне», – ответил невменяемый без запинки. Но сомнения Бейта явно показывали, что тот задумал какую-то свою игру и в каждую секунду может нанести неожиданный удар в спину. Поэтому Кремон не забывал краем глаза следить и за своим вынужденным союзником. Закрепив флоры в расщелине, он установил на них несколько зажигалок и с удовлетворением развернул нарисованную схему. «Вот этим крестиком обозначено место, где прячешься ты. Я иду на это место. После взрыва сразу бросаемся в проломы и набираем обговоренное количество литанры зарядов. Расходимся». «Стоп!» Лицо Бейта искривилось от плохо скрываемой злобы. «А почему я должен идти именно в это место? Мы же обсуждали это», — раздраженно напомнил Кашет. «С той стороны литанры, они легче, и брать их надо меньше, а мне это место не нравится», — упорно продолжал Ксамос. «Я лучше понесу заряды, они тяжеленные, тебе не унести». «Издеваешься, я не слабей тебя, или ты что-то задумал?» «Нашел время для споров, каждая секунда дорога». «Вот именно, меняемся местами». «Ао», — Кремон не скрывал своего бешенства. «Ладно, будешь нести заряды, но попробуй только пожалуйся на усталость». Если у него и были до того сомнения в дальнейшей судьбе Ксамоса Бейта, то теперь все моральные мотивы рассосались сами собой. Перед ним стоял враг, который собирался использовать любую возможность для его уничтожения. Наверняка Бейт задумал на обратном пути избавиться от союзника при первой же возможности, а то чего и похуже. Только Ксамос не знал, что Кашаду необходимо лишь отойти из поля видимости своего партнера, чтобы обезопасить последнего. «Расходимся», — и невменяемый поспешил на то место, которое предназначалось Бейту. Но лишь только пробежал несколько поворотов, сорвал с головы шлем, снял обруч и произвел с ним быстрые манипуляции, после чего сунул прибор в карман и также быстро вернулся к своему напарнику, и на мгновение застыл от увиденной картинки. Ксамос не собирался бежать на свое место, а сразу же принялся доставать из расщелины флоры. Теперь он лежал на полу, сжимая в руках по взрывоопасному шарику из спрессованного пуха цветов свала. Ведь он не знал, что в переговорное устройство вмонтирована сонная молния с управляемым разрядом. Она усыпляла любого Эльмитолана на целый час, а простого смертного убивала моментально. Разбираться, что и для чего делал предавший его союзник, было некогда. Хотя вырисовывалось лишь одно предположение. Флоры ведь можно положить гораздо ближе к десятнику, потянуть время, оттягивая взрыв, и самому успеть добежать до безопасного места. А в том месте, где должен был прятаться Кашет, и так бы открылся пролом в арсенал, оставалось лишь пробежаться по трупу и набрать необходимое оружие. А может, существовал и более изощренный план. Кремон быстро поставил флоры на прежнее место и взвалил тело Ксамоса на плечо, бегом отнес на запланированное место, освободил спящую голову от переговорного устройства, а во внутренний карман куртки положил заготовленную небольшую и тонкую книжицу в стальном переплете. По любым оценкам экспертов, этому раритету насчитывалось около 5000 лет, и повествовалось в нем о весьма важном, чуть ли не основополагающем предмете магического бытия. Создавшие этот экземпляр светочи магического консихеленарми по праву гордились уникальной подделкой. Подкладывая книжицу, Кремон уже не сомневался в участи единственного в своем роде и очень опасного врага Ксамоса Бейта. Затем невменяемый еще с большей скоростью устремился к своему заранее продуманному месту, чуть более отдаленному, чем обозначалось на схеме. Причем в душе нарастало беспокойство о массе потерянного безвозвратно времени. Самым главным в операции для него являлось, конечно же, похищение трактата установки. Именно поэтому он запланировал такую громкую диверсию с таким невероятным по силе взрывом. Ведь от мощного удара флоров обязательно взорвутся и заряды для литанр. Все последствия такой катастрофы для Кихона предвидеть было невозможно, но Кремон справедливо полагал, что одна из сторон филологического института, который оказался по совпадению совсем недалеко, весьма сильно пострадает. И уже через образовавшийся проем он проникнет вовнутрь и достанет трактат из тайника. Надев на себя специальную фильтрующую маску для дыхания в неблагоприятной среде, невменяемый присел, набрал в грудь больше воздуха и послал сигнал на воспламенение зажигалок. Расчеты расчетами, но действительность превзошла все ожидания. Рвануло так, что создалось ощущение полного проваливания города вовнутрь планеты. Можно было заподозрить глобальное и максимальное землетрясение с одновременным извержением всех трех вулканов. По крайней мере, возле эпицентра диверсии. Если бы не полная защита Эльмитолана и не дополнительные силы артефактов, переданные ему Балорами, Кремон бы погиб сразу от рухнувших на него валунов. Да и то после того, как все замерло, ему пришлось минуты три откапываться и выбираться из обломков, каменной крошки и пыли. И лишь потом, фактически на ощупь из-за вязкого тумана из дыма и пыли, он бросился к тайнику. Хорошо, что молодой колдун заранее так тщательно изучил конфигурации подземелья и установил маркирующую сигнализацию на древнюю книгу. А возможно, еще и случайность помогла. Но трактат оказался у него в руках уже на 10-й минуте после взрыва. А еще через 5 он скользил по диагональному тоннелю в северную, самую нижнюю часть Кихона. Добравшись до вертикальной штольни, он с неимоверным облегчением увидел пятерку Баларов, которые с нетерпением поджидали удачливого диверсанта. С помощью летающих растений подъем на поверхность произошел в 5 раз быстрее, чем сам спуск, и уже через 25 минут Кремон опять задействовал свою мантию и с выскакивающим от напряжения сердцем понесся на свой пост. Если его стали искать, то это конец пребывания здесь. Придется уходить немедленно. Еще при подъеме по штольням он передал Баларам все свои компрометирующие предметы и артефакты, а уж избавиться от превращающей его в невидимку накидки он успеет всегда, и дал спину немедленный приказ улетать в Энармию. Доставка трактата сейчас являлась приоритетной, хотя зеленый друг пообещал сразу же вернуться к нему на свет маяка. Правда, предупредил, что к западным островам он за ним не полетит, а будет ждать на берегу Кремниевой Орды. По крепостной стене десятник взбирался, словно паук, хоть подушечки пальцев ободрал основательно, да и пару ногтей в придачу вырвал чуть ли не с мясом. Но такая невероятная поспешность себя оправдала. Лишь только невменяемый спрыгнул с подоконника на пол, как по лестнице, ведущей вниз, послышался топот и раздался призывный крик вестового. «Десятник низу! Общая тревога! Вас срочно вызывают к командиру полка! Бегу!» Отозвался он, очищая подоконник, и бросился вниз, на ходу скатывая мантию и пряча ее в складках одежды. Ресурса в ней осталось минут на 10-15, но не воспользоваться даже таким мизерным чудом было бы непростительно. Хотя и рискованно такой артефакт держать при себе, но оставить накидку в самой башне было бы тоже недальновидно. Вся крепость гудела, словно улей, а полностью вооруженные наемники растревоженным муравейником копошились на плацу. Все остальные подчиненные наверняка продолжали нести вахту на своих постах, так что исчезновение Ксамасабейта вряд ли еще кто заметил, и Кремон никак не мог решить, выгодно это ему или нет. Пока добежал до полковника, успел идеально остановить кровотечение из поврежденных пальцев и даже кое-как замаскировать полученные ранки. Скорее всего, в создавшейся суматохе никто не обратит внимания на пятнышки крови, кое-где запятнавшие одежду десятника, да и сама одежда оставляла желать лучшего. Хоть как Кремон не старался почистить и подправить ее с помощью умения Эльмитолана, в этом случае опять повезло. Полковник Лирт встречал своих младших командиров прямо на пороге штаба, стоя колесом в боевой трансформации и отдавая быстрые приказы каждому, кто подбегал к нему с докладом. Одновременно с Кашадом прибыло еще трое запоздавших десятников, и полковник грянул криком на них одновременно. «Почему так долго просыпаетесь?» Только что вызвал вестовой. Отчитался один из десятников, а Кремон добавил: «А меня только что сняли с поста». «Хорошо, немедленно построить своих людей на плацу. А ты, Кашет, молнией проверь все посты своего десятка». «Исполняем», гаркнули десятники и разбежались веером. Первым делом невменяемый снял с второстепенного поста своего первого помощника и отправил его по часовой стрелке крепостных стен, сам же чуть вернулся, переставил на свой прежний пост одного из огов своего десятка и бросился по периметру навстречу ордынцу. Как он и рассчитал, Кузла Збиной достиг северной башни раньше его и уже несся вниз с перекошенным от страха лицом. Чуть не сбив внизу своего десятника с ног, он выкрикнул: «Ксамасабейта нет на посту. Может, его вызвали в штаб?» Попытался успокоить его Кашет. «Ты ведь знаешь, как его часто по непонятным причинам используют». И тут же повернулся к нижнему вахтенному, который охранял основание башни. Наемник Ксамас спускался вниз. «Нет, никто, кроме вас двоих, здесь за время дежурства не появлялся. Это уже было серьезно. Поэтому десятник приказал ордынцу: «Кузлас, займи его пост, но ни к чему не прикасайся, и никого туда без меня или командования не подпускай». «Понял». Меченый тут же торопливо стал подниматься по лестнице, а Кремон, в который уже раз за сегодня, со всей прыти понесся к штабу. Полковника Лирта он застал уже в окружении сотников и капитана Лисса. Они еще издалека заметили несущегося к ним десятника и теперь с напряжением ждали его доклада. «Господин полковник, наемник Бейт исчез с поста, его нигде нет, и он не спускался вниз с того самого момента, как заступил на дежурство. Все за мной». На ходу бросил Калап и резво покатился к северной башне. Строились здешние замки явно для передвижения внутри не только людей, но и черных цилиндров. Поэтому, когда наемники взбежали наверх, полковник уже тщательно осматривал верхние помещения всеми доступными для него средствами и сразу же выдал свой вердикт. «Здесь на подоконнике следы подошв. Наверняка он спрыгнул вниз. Становитесь у окон, облокачивайтесь на выступы и проверяйте отделенным сознанием каждую трещинку или ямку под стенами». Кремон мысленно усмехнулся недальновидности Бейта. Натоптать на подоконнике. Элементарно не догадался подложить хоть что-то или сразу использовать левитацию. Некоторое время все эльметолоны тщательно проверяли пространство внизу. Капитан Валер быстро заметил в выделенном ему секторе ямку с отчетливыми отпечатками подошв, а чуть позже и горловину прикрытого плоским камнем лаза. Он тут же вернулся в свое тело и призвал остальных колдунов. Затем быстро рассказал о своих наблюдениях. Реакция командира оказалась весьма неадекватной. Полковник Лирт не сдерживал своей ярости и рычал, словно сошедший с ума топианский валель. Скорее всего, он еще не связывал непонятное пока содрогание Кихона с пропажей уникального эльметолана. Но только за последние происшествия ему грозили просто немыслимые неприятности. Ведь если Ксамас даже просто сбежал, Колобы вряд ли спокойно заснут до момента его поимки. Когда все оказались возле лаза, Залан Лирт расстроился еще больше, ведь со своим огромным телом ему не стоило и думать о том, чтобы протиснуться в узкое отверстие. Поэтому он скомандовал: «Капитан Лисса, берите сотников и десятника и догоните этого урода, а я поведу весь полк на прочесывание леса и поиск следов на поверхности. Вперед!» Десятник, как самый младший по званию, бросился в лаз первым. За ним поспешили и сотники, но обещание Валера Лисса услышали все. «Не беспокойтесь, господин полковник, никуда этот ублюдок от нас не денется, живого или мертвого, но мы его вам доставим. Постарайтесь, живого, а очень хотел бы с ним побеседовать». Судя по тону и громкости голоса, беседовать Залан Лирт собрался отнюдь не о погоде, и судя по этому, можно было догадаться, что Ксамас Бейт чего-то наобещал и полковнику. Без сомнения, этот уникум готовил для себя запасные ходы и отступления, а может уже и конкретно намекал на возможного в рядах полка шпиона. Вот только до какого предела доходили его намеки. Карабкаясь по знакомому маршруту, Кремон старался чаще останавливаться на развилках или в местах пересечения со штольнями и делать вид, что сомневается в дальнейшем пути. Но капитаны и сотники умели обнаружить даже самые минимальные следы и почти безошибочно шли по следу заговорщиков. А в том случае, если они сомневались, десятник, словно невзначай, обращал их внимание на несуществующие, но весьма хорошо известные ему детали. Благодаря этому пятеро людей за час с небольшим добрались непосредственно к эпицентру взрыва. Там творилось нечто невообразимое. Группы спасателей, все эльметолоны с поверхности и весь личный состав, кто разгребали завалы и извлекали изувеченные тела пострадавших. В большинстве это были уже трупы. Если черные цилиндры и не погибли сразу в момент взрыва, или после того, как их придавило обломками, то некоторые задохнулись от висящей до сих пор в воздухе пыли или умерли от переизбытка дыма. На людей поначалу не обращали особого внимания, но затем их чуть ли не силой привели к какому-то высокому дивизионному чину и обращались к нему по званию «генерал». Его злость и раздражение можно было понять. «Кто вы такие?» «Капитан Лисса, из полка наемников под командованием Залана Лирта. Со мной три сотника и десятник. Что вы здесь делаете?» «По приказу полковника идем по следу сбежавшего наемника». «Как? Что здесь мог делать этот наемник?» «Не могу знать, господин генерал. После землетрясения мы проверили весь личный состав и обнаружили пропажу. Следы привели именно сюда. Так вы не знаете, что произошел взрыв?» «Нет, и что это очень похоже на диверсию. Даже не предполагали». Лицо капитана Лисса пошло белыми пятнами от волнения. Просто сбежал уникальнейший Эль Митолан, и нам его надо отыскать любой ценой. Генерал, видимо, был о многом информировал, так как после недовольного рычания уточнил. Это случайно не Ксамазбит, он самый, господин генерал. Решение дивизионщик принимал моментально. Ведите меня к тому месту, где след оборвался. Осмотрев пролом в диагональном тоннеле, он раздраженно прорычал. Камень подпилен изнутри, скорее всего, заранее. Затем подозвал к себе находящегося рядом ординарца и приказал. Срочно на поверхность. Разыскать полковника Лирта и со всей поспешностью сюда. Может, здесь мы и отыщем его подчиненного. А вы, теперь он обратился к людям, подключайтесь к поискам своего коллеги. Полковник Лирт прибыл через 2,5 часа, как раз к моменту извлечения тела Ксамасабейта из-под скальных нагромождений. В этой процедуре самое деятельное участие принимал Кашатнизу. Причем умудрился незаметно подбросить компрометирующую мантию в складки разорванной и окровавленной одежды трупа. На обескровленное тело тут же набросились лучшие врачи Колобысто, а чуть позже и полковые лекари. Но к большому облегчению десятника, оживить мертвого уникума так и не смогли. И последние опасения о разоблачении развеялись. Зато полковник, десяток прибывших генералов и чуть ли не все члены тайной канцелярии в полном составе, похоже, переживали скандальный шок. Как они только не ругались, что только они друг другу не кричали. Улавливающий каждое слово Кремон только из-за несдержанности Колобов получил неисчислимую и неоценимую по важности информацию. В других обстоятельствах пришлось бы потратить на разведку недели, а то и месяцы, но так и не узнать многих интересных подробностей. И самое важное, что он понял из перепалки. В момент начала Великого Похода драконы по предварительной согласованности должны начать крупную отвлекающую агрессию против Энорми. Само собой, это показалось полным абсурдом. Зачем Колобам, идущим по опоре к западным островам, затевать небольшую войну через своих союзников где-то за 3-9 земель? Странно. Но как бы там ни было, послать об этом весточку кому надо теперь было более чем необходимо. А уж нужные и знающие люди разберутся в полученных сведениях. Вот как важно порой оказаться вовремя в нужном месте, и вести себя тихо и незаметно. Скорее всего, командование забыло о том, что рядом находятся люди, пусть даже и проверенные. Но ведь Ксамазбит до того считался вне подозрения и числился под полным контролем. Поэтому главный распорядитель, барон Линтонок, наконец-то обратил внимание на вопиющее нарушение секретности и приказал, наемники пусть срочно возвращаются в полк, и сейчас же начать расследование. Этот бит мог действовать в одиночку, но уж слишком невероятна его диверсия, не иначе как у него среди сослуживцев имелись соучастники. Выявить немедленно, следствие ведут галеремы. По всей вероятности, Ксамазбит перед своей смертью вел двойную игру. И теперь невменяемому казалось просто чудом то обстоятельство, что его конкретно не называли сообщником. Хотя весомые подозрения в его сторону имелись. Подозревались, правда, все поголовно, но в особый круг выделили всех наемников, с которыми Бейт хоть раз общался больше 10 минут общего времени. А таких оказалось немного. И чуть ли не первым в этом списке оказался десятник Низу. Конечно, ему приходилось делать это по роду своей службы, да и громкие перебранки по поводу Минсаланики не остались без внимания окружающих. Но факт был налицо, только десятник мог безбоязненно и подробно обсудить с предателем все, что угодно. А то, что он сам оказался с твердым алиби непосредственно в момент взрыва, еще не снимало с него подозрений в сообщничестве. Следственная лихорадка еще больше накалилась, когда на 6-й день в крепость прибыли 2 высокопоставленные агианки, к каждой из которых обращались по странному титулу галерима. Странному для всех, но только не для Кремона. В его информативной базе сразу же отыскались нужные данные, а чувство самосохранения засигналило об огромной опасности. И он запоздало пожалел, что не совершил побег вместе с Баларами. Ведь с их умением замечать чужое сознание он бы добрался в любое место без особых затруднений. А теперь ему даже не предоставлялось малейшего шанса выйти за крепостную стену. Десятки соглядатаев следили за ним чуть ли не круглосуточно. И основания к опасениям имелись далеко не беспочвенные. Дело в том, что в царстве Огов теоретически не существовало женщины Эль Митоланж. И причины такого парадокса никто не знал. То ли природа не позволяла, то ли наследственность подкачала, но даже с заезжими колдунами из других стран агианки никогда не рождали будущих Эль Митоланов. но это в теории. А на практике некоторые уникальные личности среди женского населения в царстве все-таки рождались. Их магическую сущность нельзя было сравнивать с обычной сущностью познавших тайны мироздания. Да и рождалось их всего 5-6 за столетие. Многое творить в магическом плане галеремы не могли, но все они без исключения обладали одной невероятной способностью. Могли без труда определять, правду ли говорит разумное создание или нет. Их во все времена использовали вместо спящих покрывал, и с многократно большей эффективностью. Тут уже следователь, даже не зная самой сути преступления, мог в присутствии галеремы просто попросить подозреваемого рассказывать и говорить на интересующую тему что угодно, и любое слово лжи тут же фиксировалось агианками-колдуньями. Мало того, ввиду их малочисленности и важности для царства, любой взрослеющий царевич брал свободную галерему в старшие жены, и та порой переживала не одного мужа, так как жила гораздо больше обычных людей и порой дотягивала до 150-летнего рубежа. Поэтому эти женщины все были либо бывшими, а то и действительными царицами, либо женами многочисленных царевичей, и почет им оказывался соответствующий. Рожали галеремы невероятно редко, да и дети от них не получали никаких особых магических умений, что тоже не находило малейших объяснений и служило для титулованных женщин постоянной причиной для скорби. Лишь каждой третьей их них доводилось за свою жизнь становиться матерью. Зато их помощь царям была просто неоценима. Когда в свое время патриарх Эльмитола на Фенарми господин Агюст обучил своего преемника умению лгать под сонным покрывалом, то даже пошутил на эту тему. «Ну все, теперь можешь пудрить мозги кому угодно, разве что только попадешься в ручки к галеримам». Но это вряд ли, они никогда не покидают свое царство огов. Оказалось, покидают, да еще и по его, чуть ли не персональному случаю. Скорее всего, титулованные агианки провели в дороге все эти 6 суток не смыкая глаз, без остановок, и теперь валились от усталости. Как только их встретили, то тут же чуть ли не на руках отнесли в предоставленные покои. Сопровождавшая их охрана и слуги попадали в соседних комнатах, даже не добираясь до кроватей. Так что Кремону еще жутко повезло, что он увидел неожиданных гостей, послушал, как к ним обращаются, и сразу же догадался, для чего галеремы здесь. Вопрос о провале встал невероятно остро, и выход надо было придумать очень быстро, пока агианки не проспятся до приемлемого состояния, а это 10 часов, максимум 14. Еще было время, в лучшем случае, до завтрашнего утра. Что делать? От решения этого вопроса теперь зависела жизнь молодого колдуна, и голова просто распухала от поисков единственно верного выхода. Бежать? Но как? По особому приказу наиболее подозреваемых людей не подпускали даже к воротам. Помимо этого вокруг замка расположилась лагерем добрая четверть всех эльмитоланов из дивизии тотального опустошения. Они опутали все близлежащие территории сложными периметрами защиты, не забывая при этом о подземных и воздушных пространствах. Магически на выезде проверялись даже подводы, привезшие наемникам продукты или необходимые в быту вещи, и при таком бдительном тройном кольце охраны вырваться наружу было невозможно. Даже мантия в этом случае не смогла бы помочь. Оставалось лишь придумать, как обмануть накапливающих во сне сил агианок, а как можно создать защиту, когда не знаешь, какими наступательными силами владеет противник. Это все равно, что решать сложнейшие арифметические задачи, не зная таблицы умножения, а то и не разбираясь в цифрах. А жизнь продолжалась между тем своим чередом. Несмотря на проводящиеся следствия и жесткий карантин, занятия и тренировки проводились по установленным планам и с должным усердием. О том, что делается в самом Кихоне, наемники могли лишь догадываться. К полной изоляции добавлялась еще и невероятная секретность. Даже о сути допросов не разрешалось говорить своим сослуживцам или близким партнерам. Цензура на любое слово была введена просто неимоверная. В таких условиях ничего не оставалось делать, как гонять себя и свой десяток до 7-го пота, не позволяя при этом паническим мыслям, вкупе с резко усилившимся снегопадом, замораживать сознание. Кремона в последние дни допрашивали уже не так часто, и поэтому он с невероятным рвением отдавал каждую минуту своим обязанностям на должности десятника наемников, а сам продолжал лихорадочно придумывать выход из создавшегося положения. К вечеру толстый слой снега покрыл плац и продолжал сыпать, словно из огромного мешка. Кашат решил проявить инициативу и выгнал свой десяток в полном составе на уборку быстро растущих сугробов, невзирая на недовольное ворчание личного состава из-за недополученного отдыха после ужина. На их тихие, но ругательные высказывания в спину десятник не обращал особого внимания, но вот его подруга так рассвирепела, что пришлось ее успокаивать индивидуально. Он прижал ее в один из углов между зданиями и, несмотря на скрипящих по плацу во всех направлениях колобов, стал увещевать строптивую Минсаланику. «Зелана, что это за недисциплинированность? Или ты забыла о своих обещаниях? Причем тут обещания? Или ты меня держишь за обыкновенную подстилку? Мог бы хоть для меня сделать исключение и не направлять на тяжелые работы? Да, но тогда тебя придется отправить на пост раздумий. Да еще устроить так, чтобы сухой до утра ты никогда больше не оставалась. Вот как? Да ты такой же скот, как и все остальные самцы. Только и думаете о своей похоти». Кашет вытаращил на нее глаза и еле сдержался от громкого крика. «Это кто так думает? Я? Да ты сама меня чуть ли не изнасиловала и соглашалась на любые наши отношения, даже на роль подстилки. И теперь пытаешься меня в чем-то обвинять? Конечно, ведь если раньше ты мне просто нравился, ладно, ладно, соглашусь, что я в тебя влюбилась, то теперь многое изменилось. Ага, значит... Твоя любовь кончилась, и ты теперь страдаешь по кому-то другому, возможно, даже по издохшему Ксамасу. Чем он тебе так запал в душу? Не говори глупостей. Меня этот колдун с лицом мальчишки просто веселил и развлекал. Конечно, перебил Кремон девушку с легко имитируемой злостью. Именно поэтому тебя теперь и допрашивают чуть ли не больше всех. Ой, ты бы знал, как приятно видеть твою ревность. Неожиданно хихикнула Зелана. Еще чего, ревность не мой удел. Не спорю, я просто хотела тебя предупредить совершенно о другом. Я ведь знаю, в душе ты намного сентиментальней, чем пытаешься выглядеть. Ха, еще чего придумаешь? Но Минсаланика словно и не услышала его презрительного смеха, а продолжила с всевозрастающей веселостью. И я просто уверена, ты бы меня жалел больше, если бы узнал одну очень интересную новость. Ао, стал уже не на шутку раздражаться и так нервно истощенный десятник. Чем ты меня еще собралась удивлять? Не удивлять, а радовать. Ведь как еще иначе ты бы отреагировал, если бы узнал, что у нас будет ребенок? С минуту Кремон стоял как громом пораженный, и сумел из себя выдавить лишь нечто нечленораздельное. Эк, как че что? На его сознание обрушилась такая буря диаметрально противоречивых чувств, что даже его железная и непоколебимая выдержка вся пошла трещинами и разломами. Хаос мечущихся мыслей внес в его голову полный мрак и даже ввел в ощутимый ступор. Во все глаза наблюдавшая за ним Минсаланика первой решила заговорить. При этом она еще и весело рассмеялась. «Ха-ха, не расстраивайся и не принимай близко к сердцу. Я просто пошутила, и уже готова исправиться и отработать свое непослушание». Она тут же поднырнула под вяло поднятую руку, подхватила свою широкую лопату и присоединилась к гребущим снег сослуживцам. Некоторое время Кремон еще тупо пялился на стройную женскую фигурку, а потом в его голове зародилась здравая мысль. «Я ведь Эльмитолан, и могу элементарно просмотреть любую беременность». И уже сделал шаг вперед, когда на его пути встала мягко подкатившаяся Ландра Гулис. «Десятник низу, что с вами случилось?» Голос ее был и встревоженным, и невероятно любопытным одновременно. «Что? Со мной?» Немного не впопад стал отвечать Кашет, спешно возвращая себе душевное равновесие. «Да нет, госпожа лейтенант, со мной-то как раз все в порядке. А почему же и, главное, на что такая бурная реакция? Такого фонтана эмоций мне еще наблюдать не доводилось. Твой всплеск был виден за 100 метров. Конечно, вас бы так напугали, что я слышу. Наш бравый десятник чего-то испугался, а как бы отреагировал ваш близкий партнер, если бы вы ему сообщили, что ждете от него потомство? Вообще-то подобный вопрос задавать Колобе наверняка было большой бестактностью, но она отреагировала на удивление спокойно. Да мой партнер бы только обрадовался. Само собой, вы ведь дома, не на поле боя. Можно и порадоваться, и вполне спокойно ждать пополнения в роду. А мне что прикажете делать? Ага, кажется, я поняла, чуть слышно всхлипнула смехом Колоба. Наемница Мецц забеременела, тоже весьма неплохо. И я не пойму, почему из тебя выплеснулся целый фонтан эмоций? Потому, что я человек очень ответственный. То есть позволить себе воспитание ребенка на данный момент просто не имею права. Вот если отслужу контракт, создам уютное гнездышко, в котором мои дети будут чувствовать себя вольготно и в полной безопасности, то тогда сколько угодно. Но сейчас, понимаю, но ведь иногда и так случается. Нет уж, не для бедного наемника такие прелести жизни. Высказался Кашет со всей категоричностью и, хмыкнув, добавил: «Хорошо, что Зелена сразу призналась в том, что это глупая шутка. Шутка, ха, даже интересно. Представляю, если бы это было правдой, да ты бы со страху умер. Вот уж не ожидала, от вас, людей, чего только не наслушаешься. Тут же Колоба развернулась и лениво покатилась в нужном ей направлении, а Десятник, стиснув зубы и плотно сжав губы, таки поспешил к отгребающей снег Минсаланике. Но его твердое намерение рассмотреть внутренности своей любовницы наткнулись на неожиданную преграду. Вокруг области живота у Зеланы стояла мощная, непробиваемая для магических исследований защита. «А это еще что такое?» — грозно рыкнул на женщину Кашет. На что Зелана сразу же со всей откровенностью покаялась. «Да вот, по глупости явно перестаралась. Хотела над тобой поиздеваться как можно дольше и еще вчера составила великолепную защиту от просмотра, а она раньше, чем через неделю, не рассасывается. Ты уж извини, я больше так не буду». Ох, Кремон от расстройства сплюнул в сторону. «Ведешь себя словно последняя истеричка, но я ведь пообещала, слышал, но чего ты только мне уже не обещала». И тут же переключился на остальных бойцов, которые чуть ли не остановились, пытаясь прислушаться к каждому их слову. «Ну, чего заснули? Если думаете, что снега мало, заставлю еще и с крыш сгребать. За работу. Пока я самого ленивого не вздумал выбирать, а сам уже совершенно спокойным шагом отправился к штабу за получением заданий на завтра. Там на него и полковник Лирт обратил встревоженное внимание. Твои эмоции так и полыхают. Хоть явно пошли на затухание. К чему бы это?» Кремон решил схитрить. «Да личный состав беситься начинает. То шутит неуместно, то ворчат по поводу ограничения их прав. Тут поневоле на мордобой сорвешься. Понимаю, но могу тебя и обрадовать. Скоро следствие заканчивается. За 2 дня должно все решиться». «Прекрасно», — обрадовался Десятник от всей души. «А то уже всем не в моготу. Меня в город не сильно-то и тянет, особенно после случившейся трагедии, но когда что-то запрещают, то этого хочется вдвойне, а ребятам и подавно, втройне». На что лежащий в кабинете командира незнакомый Колаб философски произнес: «В этом отношении все разумные одинаковы, так что не расстраивайся, Десятник, накажем виновных, и все образуется». Командир полка от такого снисходительного вмешательства не смог сдержать своих эмоций, и в них явственно просматривалось раздражение и несогласие. После посещения штаба и этих коротких переговоров невменяемый понял 3 важные вещи. Во-первых, наконец-то прибыл новый Колаб, которого метит на место полковника, или будет его временно замещать, а может, Залан Лирт уже, прямо с сегодняшнего дня обязан подчиняться этому философу. Во-вторых, титулованные галеремы прибыли всего на 2 дня, видимо, на большее время им не разрешили оставаться либо обстоятельства, либо их царственные мужья, а значит, срок самых страшных проверок существенно ограничивался. И, в-третьих, самое главное, для Кремона появился призрачный шанс обмануть галерем, опасных для любого злоумышленника, разведчика или шпиона. Ведь, скорее всего, они распознают ложь, разлагая поток эмоций на маленькие и легко наблюдаемые ручейки. Но если из допрашиваемого будет падать невероятный водопад эмоций, да еще и самых ярких, да еще и на другую совершенно тему, и тема эта никак не связана с происшедшими в Кихоне событиями, тогда есть возможность заретушировать лживые всплески и выбраться из смертельной передряги. Но отрепетировать предстоящее поведение было просто необходимо. Поэтому ночью, перед тем как приступить к привычным уже ласкам, Кашет потребовал от Зеланы сосредоточиться и понаблюдать за его эмоциональной аурой, и при этом тщательно рассмотреть основные эмоции, то есть выделить преобладающее чувство. И после согласия любовницы вспомнил свое состояние в момент весьма здорово удавшейся шутки и умелым приемом выплеснул из себя собранные эмоции. Реакция Зеланы оказалась примерно той же. С минуту она зачарованно рассматривала окружающее пространство магическим зрением, а потом призналась: «Как красиво! Точно так же было после того, как я пошутила. Но что превалирует в первую очередь? Да какая разница? Мне просто приятно смотреть в этот слепящий вулкан чего-то безумного, возвышенного и неимоверно прекрасного. Ты себе просто не представляешь. Я и тогда, когда на плацу такое увидела, сразу забыла все обиды. Усталость и плохое настроение словно рукой сняло. Словно кто-то магической энергии добавил. Нет, не то. Словно одновременно и магической, и физической, и еще какой-то. Даже дышать легче становится. Да, странное со мной что-то творится, буркнул Кашет, стараясь успокоиться и всеми силами заглушить бьющие из него эмоции. «Кажется, я совсем перестал понимать шутки». Но во время проведенного эксперимента молодой колдун с недовольством заметил, что его магическая энергия расходуется весьма нерационально. При подобном действии ее хватит часа на два, максимум три. А что, если допрос будет проходить намного дольше? Ведь и так в первые дни после взрыва его порой допрашивали под сонным покрывалом по 6, а то и 8 часов кряду. Да, что же делать? И только под утро ему в голову пришло одно подходящее решение. Разбудив Залану, он со всей страстью вновь предался с ней любовным утехам, а потом, во время ничего не значащего разговора, добавил: «Все-таки ты мне очень нравишься, и в последнее время я к тебе весьма привык, поэтому не хотел бы, чтобы в трудную минуту ты осталась без моей поддержки или помощи. Я тоже для тебя сделаю все, что угодно». Тут же отозвалась девушка: «Да я и так сильнее тебя, а вот если тебе понадобится влить энергию, не стесняйся, поделюсь в любое время с радостью». «Хорошо, я это принимаю, но и ты никогда не должен отказываться от моей помощи. А как ты себе это представляешь?» «Очень просто», — Залана приподняла руку и отставила один палец. «Мы можем даже сигналы придумать, которые посторонние совершенно не заметят». Разговор тек просто по идеальному руслу, и Кремону оставалось лишь поддакивать и во всем соглашаться. «И какие именно сигналы ты предлагаешь?» «Отставленный палец на кулаке, значит, нужна половина магической энергии. 2, значит, еще и половина физической. Если по 2 пальца будут оттопырены на обеих руках, значит, силы требуются все. Ты сообразительно просто до невероятности», — похвалил невменяемый свою любовницу, играя ее пальчиками. «Но у нас есть еще 15 минут до подъема, так что давай используем их с большей рациональностью», — на что Залана, потянувшись к нему губами, томно прошептала: «Да я готова к такой рациональности ход сутками. А если у тебя кончатся силы, покажи мне лишь 2 пальца». Предвидение не обмануло Кремона. Еще во время завтрака к нему подошел вестовой и передал приказ после приема пищи явиться в штаб, на что он тяжело и безнадежно вздохнул и пожаловался сидящей рядом Залане: «Опять эти допросы, как они мне надоели, все силы из меня вытянули». На что Минсала Ника игриво ему подморгнула и отставила мизинчик в сторону. «Тебе что, силенок не хватает?» «Точно», — обрадовался десятник, вставая. «Теперь мне точно хватит». А затем отдал приказ по поводу дальнейших мероприятий. Наемник Бины, ордынец, нервно дернулся. «Проведите запланированные на сейчас занятия и тренировки». Наемница Мецц, девушка, постаралась придать своему личику выражение заправской служаки: «Остаетесь при мне и будете ждать в приемной штаба моих распоряжений». Конечно, всегда к личному составу можно было послать вестового или попавшегося рассыльного, но в некоторых случаях десятник имел право и на такое действие, если считал нужным. А лично для него такая необходимость просто висела петлей на шее. Еще на подходе к штабу он стал вводить себя в соответствующий настрой, а когда его ввели в комнату допросов, то нужные эмоции уже хлестали из него с нужной силой. Пока он усаживался на стул, пожилая агианка не сводила с него расширенных глаз. Видимо, она прекрасно видела его ауру и теперь мысленно решала, что ей делать дальше. Она сидела в роскошном кресле, по другую сторону широкого стола, а рядом примостился один из уже надоевших Кремону до смерти столичных эльмитоланов. Молодой колдун подозревал, что это один из тех, кто уже давно помогает колобам во всех их делах, в том числе и водружает магическую сферу на мозговые наросты подрастающего поколения. Именно этот колдун и прервал затянувшееся молчание. «Ваше высочество, можно начинать?» И, не дожидаясь ответа, принялся раскрывать свою папку. Каково же было его удивление, когда женщина без всякого выражения приказала тусклым и тихим голосом: «Можете быть свободны. Вместо вас мне поможет ее высочество Агирия. Пригласите ее ко мне». Следователь весь перекривился от удивления и даже открыл рот, собираясь то ли возразить, то ли переспросить, но тут же вовремя одумался. Деловито кивнув головой, он быстро вышел, и уже через 2 минуты вместо него на тот же стул уселась весьма симпатичная женщина, лет 32, с 2 толстыми косами чуть ли не до колен, но с очень грустными и усталыми глазами. Скорее всего, она не выспалась, а может, и в ее жизни хватало неурядиц и трудностей. Старшая принцесса к ней наклонилась и что-то быстро прошептала на самое ухо. Потом открыла лежащую на столе папку, наискосок пробежала первые несколько страниц и вновь уставилась почти немигающим взглядом на десятника. «Господин Низу, вы признаете себя виновным?» Хоть такой прямой вопрос противоречил всем пониманиям и предварительным размышлениям о ведении следствия, но Кремон удержал эмоциональный поток на прежнем уровне и спокойно ответил «нет». Тем более, что он просто совершенно был уверен в правомерности своих поступков и вины за собой никакой не чувствовал. То есть вы утверждаете, что никогда в своей жизни не совершали плохих и предосудительных действий? Так утверждать я могу лишь со своей точки зрения. Мои враги наверняка имеют противоположное мнение. И никогда в своей жизни вы не сожалели о содеянном? О, еще сколько раз сожалел. Позволил себе усмехнуться невменяемый и даже попытался что-то рассказать для примера. Вот помню, однажды, когда мне было лет 14, но тут же поперхнулся словом и застыл, вдруг совершенно четко осознав, что окаменевшие галеремы его совершенно не слушают. А что же они делают? Может, они впали в какой-то транс, или выпали из реальности, а то и вообще витают где-то отделенными сознаниями? С минуту он рассматривал каждую агианку поочередно и терялся в догадках, как же вести себя дальше. Но вот старшая женщина вздрогнула всем телом, улыбнулась с неожиданным подбадриванием и тронула свою молодую соотечественницу за руку. «Садись рядом с ним». Та тут же словно ожила, резво вскочила, перенесла свой стул на другую сторону стола и села так близко к мужчине, насколько позволяли широкие седалища стульев. А старшая принцесса продолжала командовать. «Кашет, положи свою руку на правое колено». Лишь только молодой колдун это сделал, как на его ладонь легла ладонь сидящей рядом галеремы. Она была так холодна, что Кремон непроизвольно вздрогнул и стал поворачивать голову вправо. Но его тут же вернул в исходное положение новый вопрос. «А что вас совсем недавно так сильно возбудило эмоционально? Моя подруга поставила меня в известность, что ждет ребенка». Прикрытые ресницы и легкий кивок головы дали понять, что женщина и не сомневалась в подобном ответе. Но где-то в самых потаенных глубинах разума у Кремона стал расти панический страх. Что-то в этом допросе было не так, и противоречило всем его представлениям. А это могло означать что-то одно. Либо его уже разоблачили и просто продолжают непонятные эксперименты, либо их высочеством глубоко наплевать на процессуальные нормы, да и на весь допрос в целом. Но ведь последнего не могло быть просто изначально. А что же тогда? Других объяснений пока не находилось, а задающая вопросы галерима продолжала его шокировать. «Кашет, что тебе всего больше нравится из природных образований? В каком именно смысле? Ну, на что тебе более всего приятно смотреть? Чем ты больше всего готов любоваться? Лесом, водой, горами, небом, пустыней, водой?» Невменяемый ответил без колебаний, хотя тут же попытался дать объяснение. «Хотя и пустыня тоже прекрасна, но вода. Причины нас не интересуют», — мягко перебила его старшая принцесса. «В данный момент тебе надлежит вспомнить самые прекрасные свои воспоминания о воде, речке или прочих водных просторах и описать своими словами. Начинай. Вот она, ловушка». Опять из пяток стал подниматься новый буравчик паники. «Если я начну лепетать про морские просторы, меня сразу вычислят и раскроют мое незнание». Но тут же пришла в голову другая спасительная мысль. «Но ведь мне приказали рассказать о какой угодно воде, а ведь все речки и озера, в сущности, совершенно одинаковые. Значит, я могу достать из запасников своей памяти самые правдивые воспоминания». И он приступил к повествованию. «Еще малышами мы очень любили плескаться в водах одной маленькой речушки. Вода там была на удивление чистая и на удивление теплая. Или, может, нам просто так казалось». Слова текли за словами, Кремон даже сам увлекся рассказом, и не сразу заметил, что глаза у обеих агианок прикрыты ресницами и ни одна частица тела не указывает на жизнедеятельность их организмов. Вроде и дышать перестали, вроде и пульсирующие жилки на шее не просматривались, но зато прикрывающая его руку ладонь Агири стала ощутимо нагреваться и через час стала превышать температуру нормального человеческого тела. К концу второго часа тепло стало переходить в неприятное жжение, и невменяемый не на шутку обеспокоился. К тому же его магические силы таяли прямо на глазах, перед глазами поплыли разноцветные круги, а во рту пересохло, словно после марш-броска в раскаленной пустыне. Он чуть ли не умышленно сбился и вполне естественно закашлялся, что сразу же вернуло в этот мир обеих галерим. Агирия тут же сдернула свою ладонь, а молодой колдун попытался рассмотреть чуть ли не обожженные пальцы, но его руку моментально перехватила старшая принцесса, зажала на какое-то время в своих леденящих холодом руках, и все неприятные ощущения и странные покраснения разом пропали. Хочешь пить? Конечно, все внутри так и горит. Можешь выйти на 5 минут освежиться и по своим надобностям. После такого милостивого разрешения молодой колдун пробкой вылетел из комнаты допросов и бросился к своей второй заместительнице. О естественных надобностях он в данный момент и не подумал, а вот несколько литров жидкости и вливание обеих сил ему явно не помешает. Еще издалека он крикнул Зелане: «Воды, много», и тут же незаметно показал 3 пальца. Поэтому когда девушка подавала ему кувшин с водой, вся ее магическая и половина физической силы перешли в тело бравого десятника. Одного кувшина не хватило, но отпущенное время истекало еще быстрее. Чтобы хоть как-то высказать свое недовольство такими продолжительными допросами, Кашат решился громогласно разразиться лишь несколькими словами: «Еще пару таких часов, и можете меня относить на кладбище». После такой эскапады чуть ли не все, находившиеся в то время в приемной, посмотрели ему вслед с сочувствием. Вернувшись в комнату, Кремон застал Галерим спорящими. При виде десятника они резко замолчали, но тут же Агирия схватила старшую коллегу и чуть ли не силой усадила на стул, где сама сидела раньше рядом с десятником. Ее высочество попыталось, видимо, выдвинуть последний аргумент против чего-то непонятного. «Но я же стара для этого, не смешите меня». Молодая агианка уселась в кресло: «Вы еще в самом соку», и тут же приняла командование на себя. «Кашат, садитесь опять на свое место и ничего не бойтесь, на этот раз мы у вас займем только 1 час. Так, руку на колено, ваше высочество, не тяните время, накрывайте его пальцы своей ладонью. Отлично, итак, начинаем».